Голос пророков, Осия, Божие обвинение. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения» – Осия 4 глава 6 стих. Эти слова от Бога к Израилю нашли коммуникацию через уста и сердце пророка Осии. Через свои собственные, личные, мучительные переживания пророк Осия отождествляется со скорбью Бога о греховности и неверности его израильского народа. Лояльная любовь пророка к его нелояльной супруге Гомер изображает бесконечную любовь Бога к его народу. Ибо неверность Израиля ни в коем случае не уменьшала верность Божию. Народ со своими руководителями стоял виновным пред Богом. Несмотря на то, что Бог желал исцелить и искупить их, они надменно продолжали в своих грехах и идолопоклонстве. Начиная с 4 главы, пророк Осия больше не упоминает о Гомере и детях. Однако весть, которую семейная жизнь Осии передает, составляет основание всего того, что теперь последует. Грех Израиля представлен как духовный разврат, хотя, несомненно, включается также буквальное значение. Бог представляет через пророка судебными и юридическими выражениями обвинения на Израиля. Завет, хранящий Бог Израиля, становится обоим обвинительным адвокатом и судьей. В самом начале божеского судебного процесса сильное, обращающее внимание обвинение приковывает Израиля. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы». 4 глава, 1 стих. Оно повторяется опять, когда называется лица обвинения. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд» — 5 глава, 1 стих. Эти обвинения — общие и отрицательные, а также определенные и положительные. Недостает качеств, определенно ожидаемых от народа завета, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле» — 4 глава, 1 стих. С исчезновением истины и потерей милосердия не остается основания для взаимного доверия и веры. Сделки содержали последующие хитрые замыслы. Во всем обществе изобиловало подозрение и недоверие. С отсутствием доброты и верности нет доброжелательности или чувства теплоты. Это было все по причине отсутствия основного положения богопознания на земле. Недостаточно лишь только академическое знакомство с законом и провозглашениями пророков. Должно быть живое, изменяющее жизнь переживание с Богом. Определенные и положительные обвинения, которые теперь представлены, представляют трагический список нарушенных заповедей. Список потрясающий. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство – крайне распространилось. Эти ужасные обвинения составляют неизбежные последствия противления против Божьего завета. Пророк провозглашает: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения» — 4 глава 6 стих. Представлен эффект этого на всю страну. Кровопролитие следует за кровопролитием — 4 глава 2 стих. Удивительно ли, что Бог жалуется: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Преступление познания Бога всегда кончалось буйным положением во всем народе. Продолжающийся рост сегодня позволяющих и бурных обществ с их постоянным увеличением преступлений на улицах делает весь пророк Осии подобной читаемым заголовкам современных газет. Не помогает ли постановление против молитвы и чтения Библии в публичных организациях образования подавлением познания Бога? Мы готовы реагировать в потрясении и осуждением против отвратительного подбора грехов древнего общества, тогда как мы сами извиняем самих себя. Никакой народ никогда не планировал пасть от духовного и морального разложения. Как такие грехи приобретают такую великую опору в народе? Кто-то сказал: это начинается только лишь с точки опоры. Тогда как все, население древнего Израиля обвиняется в преступлении, пророк Осия не останавливается на этом. Он возлагает более определенную вину на руководство и особенно на религиозных руководителей. Бог провозглашает через Осию: «И ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобой ночью, и истреблю матерь твою, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешать против меня. Славу их обращу бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священниками». 4 глава, с 5 по 9 стих. Строгим обвинением является, что священники упустили наставлять людей в Слове Божьем. Таким образом люди гибнут. Также священники превратили жертвоприношение за грех, повеленное Моисеем, в практику идолопоклонства. Не это только. Священники действительно стали виновными в поощрении людей грешить. Так как их пропитание зависело от этих жертвоприношений, приносимых людьми, то чем больше люди грешили, тем больше священники благоденствовали. Осия провозглашает, что последствиями такого священнического развращения кончилось бы рождение поклонения завет хранящего Бога Израильского. Возлияния стали поводом для пьянства. Их молодые женщины участвовали в языческих ритуалах плодородности. Вина, конечно, возлагается на мужчин, которые участвовали с ними. Бог не имеет двойного стандарта относительно поведения для мужчин и женщин. Осия провозглашает: «А невежестве народ гибнет». 4 глава, 14 стих. Осия говорит дальнейшими живописными выражениями: «Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль, князья их любят постыдное, охватит их ветер своими крыльями». 4 глава, 16, 18 и 19 стихи. Осия посылает предупреждение южному царству Иуде: «То пусть не грешил бы Иуда, привязался к идолам Ефрем, оставь его». 4 глава, 15 и 17 стихи. Господь говорит через пророка, к сущности дела провозглашая: «Ибо я милости хочу, а не жертвы». 6 глава, 6 стих. Великий раввин из Тарса, который стал апостолом Павлом, предупреждает нас не быть как те, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофея, 3 глава, 5 стих. В главах с 5 по 10 пророк Осия продолжает представлять грехи Израиля пред ним. Он напоминает им постоянно о Божьем познании их плачевного и обманчивого положения. Он говорит о Божьем смущении относительно их. Он разоблачает их поверхностное покаяние, забывчивость их Создателя и непостоянство интернациональных отношениях того времени. Пред ним представлены Божия святость и Божия любовь. Несколько живописных выражений описывает поведение Израиля. Осия провозглашает: «Ефрем стал как неповороченный хлеб». 7 глава, 8 стих. В этой подходящей метафоре пророк сравнивает Израиля с плоской лепешкой хлеба, плохо смешанного и испеченного только с одной стороны. Такая пища неперевариваемая и беспечная. Стратегически помещенный среди народов Израиль упустил исполнить свой назначенный удел. Он упустил свою возможность. Всякое заявляемое Израилем покаяние было также неискренным и недостаточным. Господь провозгласил: «И не взывали ко мне сердцем своим». 7 глава, 14 стих. «Они обращались, но не к Всевышнему». 7 глава, 16 стих. Израиль теперь должен познать, что Бог является Богом правосудия. Он управляет нравственной вселенной, где последствия греха должны быть уплочены. Осия провозглашает Божью весть Израилю. «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». 8 глава, 7 стих. Пророк объявляет: «Забыл Израиль Создателя своего». 8 глава, 14 стих. «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния». 9 глава, 7 стих. «И будут скитальцами между народами». 9 глава, 17 стих. Однако он заявляет: «Ибо время взыскать Господа». 10 глава, 12 стих. Этот призыв взыскать Господа напоминает нам, что дверь Божьей милости еще остается широко открытой для всех, кто вернется к Нему. Она никогда не была закрытой, но некогда будет. Господь Иисус Христос по прошествии нескольких столетий пришел в синагогу в день субботний, встал, чтобы прочитать. В книге пророка Исаии там он прочитал эти слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Луки 4 глава, 16 по 19 стих. Он прекратил чтение посреди предложения этими словами: «Проповедовать лето Господне благоприятное». Конец этого предложения говорит: «И день мщения Бога нашего». Да, это время взыскать Господа. Иисус Христос провозглашает: «Придите ко мне и найдете покой душам вашим». Доверитесь ли вы Ему? Аминь.